633. Матерь Агни-йоги. Углубленное понимание учения живой этики позволяет стирать границы между жизнью и смертью и протянуть нить жизни далеко за пределы данного воплощения. Мир этот и тот сливаются в сознании в один единственный и неразделенный мир, а непрерываемость сознания дает возможность войти в орбиту действительности огненной. Бессмертие становится реальностью, а будущее – сферою ее проявления. Расширение сознания имеет огромное значение для жизни духа, ибо как же иначе и чем охватить сияющие возможности достижений? Для устремленного и познающего духа открыты врата, лишь бы только не прерывалось и не замедлялось продвижение.